Глава 26. «Погоди, Вет, ты только не расстраивайся, ладно? Я что-нибудь придумаю». «Что?» На улице хлестал совсем уж по-осеннему холодный дождь. Ветер срывал с деревьев отяжелевшие от влаги листья и гнал по улицам, швырял пригоршнями в лицо, злился. «Ну, не знаю». В отчаянии Коган зарылся пятернёй в волосы, сжал пальцы и дернул, будто бы он хотел, чтобы боль его отрезвила. «Обратиться в органы опеки, отобрать ребенка у горя родителей». «Ты ничего о ее родителях не знаешь». «Как это? Они ж её бросили». «Да, а теперь, как видишь, забрали. Значит, не такие уж и пропащие». Вета спрятала лицо в ладонях, там попытался их отвести, видимо, чтобы иметь возможность контролировать ее эмоции. Он за нее боялся. Ее Тамерлан. И этот страх, это неравнодушие были еще одним подтверждением его слов о любви. Вета это понимала, как понимала и то, что его любовь для нее важнее всего остального. Да-да, что эта самая любовь в абсолютном приоритете. Как он там сказал? «Я без тебя сдохну». Вот именно. Она без него сдохнет тоже. Он же ее все. Он все. Возможно, на этом ей и стоит сосредоточиться. Так, наверное, было бы правильней. Толку вон, что она прониклась чувствами к чужому ребенку. Нельзя было это делать. Нельзя. Судьба в очередной раз щелкнула ее по носу, выставила предупреждающий знак: «Не суйся, не твое это, не твое». Она уже намечтала столько, она уже напридумывала. И теперь ей так больно было, так невыносимо больно, что слезы текли по щекам. «Не плачь, мы что-нибудь придумаем, веришь? У нас отказников по нескольку в год, я...» «Нет, не хочу, не вынесу снова. Видно, я какая-то не такая». «Что за бред? Ты...» «Что? Я тебя люблю. Я тебя тоже. Пойдем в машину, а? У меня, кажется, даже трусы мокрые». «Ох ты ж черт, вот я придурок, пойдем». Обычно осторожный Коган в тот вечер ехал, нарушая правила. Тупо глядя перед собой, Вета наблюдала за тем, как дождь растекается по лобовому стеклу, меняя, растушевывая льющейся с неба водой картинку перед глазами. Наверное, точно так же картинку ее мира меняли надежды и неизбежный страх того, что им не суждено сбыться. Меняли незаметно и по чуть-чуть, но в какой-то момент она поняла, что забыла. Забыла о том, что находится в центре этой композиции. То, ради чего вообще это все. «Там». «А давай уедем». «Куда?» «Куда угодно. Ты в отпуске сколько не был?» «Не знаю, давно». «Постой. Так ведь у тебя клиника и куча дел и...» «Покажи мне Израиль». «Ты серьезно?» «Ага. Я там никогда не была. Давай забьем на все и поедем». У Веты даже пальцы дрогнули в нетерпении, и захотелось податься туда прямо сейчас. Благо, виз не требовалось. Но Коган как будто совершенно не разделял ее восторга. Сидел задумчиво, чесал в голове, удерживая руль одной рукой, и с ответом не торопился. «Ты не хочешь?» «Хочу, просто... Как бы тебе это объяснить? В те места я обычно езжу один. Перезарядиться, что-то понять — это так не объяснить». «Почему? Все более чем ясно?» «Ничего тебе не ясно. Я хочу с тобой разделить эти моменты, просто... Не знаю, как лучше все обставить. Это ведь все равно, что голым себя выставить. Нет, хуже. Впрочем, поехали. Будем разбираться по ходу». Теперь уже забоялась Ветка. Но отступать было некуда. Все так стремительно закрутилось, что у нее кругом шла голова. А ко всему прочему, перед самым их отъездом в гости нагрянула Сара Измайловна. Узнав откуда-то об их поспешном бракосочетании, закатила скандал, заламыванием рук, имитацией сердечного приступа и прочими театральными эффектами, которые совершенно не впечатлили Тамерлана. А вот для Ветты стали тем еще испытанием. Ты же обещала мне!» — кричала Сара Измайловна, прижимая большую широкую ладонь к необъятной груди. «Что обещала? «Ничего, это не важно». «Обещала оставить тебя в покое, а я поверила». «Ой, Вей, нельзя было тебе верить. Говорили мне, что нельзя, а ты дурень. Ты хоть понимаешь, от чего отказываешься?» «Ты обещала ей оставить меня в покое?» Там нахмурился и, полностью игнорируя продолжающую бесноваться мать, целиком сосредоточился на Виолетте. «Я думала, что так будет лучше». «Для кого?» «Для тебя». «Значит, это все из-за нее?» Рука метнулась куда-то за спину. «Ты собирала чемоданы. Что она тебе говорила? Оскорбляла, пугала? Что?» «Нет, нет, как ты мог подумать? Ничего подобного и близко не было. Сара Измайловна была очень корректна». «Когда хотела разрушить мне жизнь? Корректно? Это что, какой-то новый термин?» «Я хотела твою жизнь спасти. Что ж ты за дурень-то такой? Это ты себя губишь с этой...» Он не дослушал, взял Вету за руку. Была у него такая привычка чуть что ее хватать, словно опасаясь, что она в любой момент убежит. «Пообещай мне, дай слово, что никогда и никуда не уйдешь». «Уже». Вета грустно улыбнулась, погладила пальцы там, сжавшиеся на ее запястье, прошлась подушечками по безымянному, тому самому, кольца, на котором он из-за специфики работы никогда не носил. «А ты?» — Коган резко обернулся матери. «Прямо сейчас мне обещай оставить свои попытки нас разлучить, или твоей ноги здесь больше не будет». «Ты что? Ты нам мать? То, что тебе счастье хочет? Ты?» Это было страшно. Но у никогда не унывающей и не сдающейся Сары Измайловны Коган задрожали губы и двойной, нет, тройной подбородок. «Без нее мне счастья нет, ты это понять можешь?» «Сарочка Измайловна, мне очень жаль. Жаль, что я не такая, как вам бы хотелось, что я проблемная, кто-то даже бракованная говорит». «Ну-ка прекрати!» Натуральным образом взвыл там, которому слезы Веты, что кинжалы по сердцу были. «Да, я договорю. Так вот, я не могу обещать, что рожу вам внука или внучку. Мы еще подумаем над вариантами, но я могу поклясться, что я буду Тама любить так сильно, как он этого заслуживает». «Все, это выше моих сил. Давай, мама, тебе, кажется, куда-то надо». «Не смей ее выгонять», — окрысилась Вета. «Извините, Сара Измайловна, он не то хотел сказать, он вас любит, просто разнервничался очень». «Я могу сам за себя говорить». «Конечно, можешь». Вета предостерегающе сжала руку мужа чуть повыше локтя и, пройдя мимо него, приблизилась к его матери. «Мир, пожалуйста, мам-мам». Огромная грудь Сары Измайловны дрогнула. Не в силах этого выносить, Вета припала к ней, и было ей уже все равно, оттолкнут ее или в ответ обнимут. Не случилось ни того, ни другого. Выждав пару секунд, свекровь осторожно похлопала ее по спине. Вздохнула тяжело, громко, и, не скрывая недовольства, пробурчала. «Помолись у стены плача. Попроси мне внука». «Попрошу», — всхлипнула Вета. Как так вышло, что она об этом забыла? Вета так и не поняла. Вероятно, на нее так подействовало их путешествие, атмосфера, которую она почувствовала, кажется, каждой клеткой своей души, святость мест, по которым без всякого гида ее водил там, их история и что-то еще, возможно, чувство необъяснимого с ним единства, абсолютной какой-то правильности и нераздельности, не дающим сомнения шансам. В общем, что-то из этого списка точно. Или то, что Коган банально забыл проводить ее к той части, где женщинам позволялось молиться, а она сама не попросила. У стены плача Ветта вообще забыла обо всех своих планах, наблюдая за Коганом, который, будучи абсолютно в своей стихии, говорил со Всевышним. Они потом много еще где были. Ели вкусно от пуза, смотрели закаты и плескались в соленом, выедающем глазам море, как парочка пенсионеров. Но сильнее всего и всего ярче в ее памяти отпечаталась та сцена у стены плача и все то, что она почувствовала, стоя там. каким-то совершенно невероятным откровением. Домой Тамерлан с Светой вернулись аж через 3 недели, и ведь ничего катастрофического за это время не произошло. Его роддом не рухнул, в ее клинике тоже все было хорошо. В горах выпал ранний снег, и туристы повалили со всех концов страны, наполняя клинику пациентами, а ее карманы — какими-никакими деньгами. А тут еще стройка, дел не в проворот. И так это все их закружило, что ни на что другое не осталось ни времени, ни сил. Да и желания особенного не оставалось в побеге за мечтой упускать то счастье, что им двоим уже было отмерено. Так что осознание истины пришло на удивление буднично. Вета с Тамом бродили по супермаркету, делая еженедельные закупки, когда внимание Веты привлекла кричащая вывеска, сообщающая о скидках на тампоны. Она машинально потянулась к упаковке и даже бросила ее в тележку, когда поняла, что... «У меня 100 лет не было месячных». «А?» В этот самый момент Тамерлан изучал сроки годности на упаковке с шампунем. Да-да, он был таким маньяком, что проверял их даже на шампуне. «Я говорю, у меня 100 лет не было месячных». Повторила Ветта уже гораздо тише, чем в первый раз, и стала медленно-медленно оседать. «Там. У меня 100 лет не было месячных». «А я все думаю, когда ты заметишь?» Она не упала. Он помог ей усеться на самую нижнюю полку, ту, где обычно располагали самый дешевый товар, и присел с ней рядышком. Так они и сидели между прокладок и тампонов. Она не в силах поверить в то, что может быть, только может быть. Все у них получилось. А он, вероятно, подыгрывая ей. «А что, если это не то?» «Не то? А что тогда?» «Ну, я не знаю, мало ли». «У тебя нет месячных 3-й месяц. Твоя грудь прибавила по меньшей мере размер. А вчера вечером ты приговорила банку оливок, и будто бы этого мало, бахнула еще и рассол». «Там». «Мы же можем... Мы можем поехать в больницу, правда? Ты можешь все посмотреть, сделать УЗИ. Я не знаю, взять какие-то анализы. Ты же можешь сам сделать анализ, если лаборатория не работает. Ты умеешь?» «Не знаю, зачем доходить до маразма. Если тебе так хочется удостовериться в том, что ты беременна, УЗИ более чем достаточно». Коган рассуждал так невозмутимо, так спокойно, что Вете хотелось его треснуть. Но вместо этого она вскочила, схватила его за руку и потащила прочь, забыв о загруженной под завязку едой тележке. А потом еще много чего было. И радости, и новых теперь уж связанных с беременностью страхов, выраженных в дурацком требовании никому о ее беременности не говорить, ничего заранее для ребенка не покупать и так далее. И слез. Коган мог утверждать что угодно, но Ветта знала, что он рыдал как ребенок, когда впервые услышал, как бьется сердечко их сына. Когда она в открытую ревела, лежа на кушетке, а он ушел в подсобку под каким-то надуманным предлогом. И смеха. Потому что месяца 6-го ее беременность было уже не скрыть. А Ветка, перепуганная дурочка, все равно отпиралась и говорила, мол, «Нет, нет, это я поправилась, вот так неравномерно, надо же!» И друзья, понимая, что ею движет, всеми силами этому подыгрывали. А потом смеялись между собой, шутили, мол, у Сандаловой какой-то новый синдром, нуждающийся в пристальном внимании диетологов. Ну а как она рожала? Это ж вообще история, достойная пера. Процесс был долгим, схватки то начинались, то затухали, и так больше суток. Измучились все, особенно будущий отец, у которого накануне было очень сложное дежурство и совершенно не удалось поспать. В итоге все закончилось тем, что к самому ответственному моменту он задрых в родзале. «Что делать будем, Сара Измайловна? Будить?» усмехнулась акушерка. «Тут головка уже. Погоди, погоди, Вет, тужится еще рано». «Пусть спит, правда, доченька? Мы сами справимся». Вета, которой было уже совсем не до этого, резко кивнула и содрогнулась всем телом, застонала. Впрочем, ее стон утонул в храпе Когана и последующим за этим смехом акушерки и свекрови. А потом еще было много-много звуков, но самый важный — один. Плач ее первенца, ее сына. «А, что, уже началось?» — вскочил Коган. «Смотря о чем речь, сынок. Если о родах, все благополучно закончилось. А если о жизни в целом...» Сара Измайловна стряхнула слезы. «Да, все только начинается». Конец книги. Текст читала Алиса Поздняк.